Глава вторая. Крах. Просыпалась я тяжело и долго. Глаза после беспокойной ночи, наполненные слезами, опухли и нещадно болели. Поднявшись с кровати, я кое-как доползла до ванной, держась за тяжелую голову. Ледяной поток упругих струй, рухнувший с потолка, помог взбодриться телу, но мозги так и не очистил. Раз за разом я прокручивала ночную встречу с родными и последние слова Кела. Но даже они отошли на второй план под гнетом воспоминаний о взгляде Ксандра. «Он не простит меня», — пробурчала себе под нос, заворачиваясь в халат. «Он никогда меня не простит, зато будет жив». Только это и успокаивало. Сейчас нам действительно лучше не встречаться вживую. Я плохо контролировала демоническую сущность и голод, находясь на грани срыва. Демонов не жаль, а вот рисковать жизнями друзей. Собравшись, я вышла из комнаты, щурясь от яркого утреннего света. Из-за этого не сразу заметила преграду в гостиной и чуть не полетела через нее. Благо, рефлексы сработали раньше головы. «Кейлип!» Прошипела я недовольно, ожидая, пока демон появится в поле зрения. «Это что такое?» «Наши сумки!» — радостно отозвался парень, красуясь малиновым фартуком с рюшами. «Объясни!» «Мы едем в путешествие! Это так здорово, правда?» «Кел, не зли меня, я жду!» «Ох уж эти женщины! Никакой интриги, никакого терпения!» Картинно вздохнул Асур и поманил в кухню. «Со мной связался Хтон. Он отправляет нас к одной провидице. Не спрашивай, зачем, сам не знаю. Завтракай, собирайся и в путь. Хотя б скажи, куда нам и на какой климат ориентироваться?» «Наша провидица, к счастью, демон. Она живет недалеко от огненных гор, за перевалом заблудших. Добираться до нее примерно сутки пешком. Это зона аномалий, и магии там ни-ни». «Неприятно, но не смертельно. А почему Хтончик сам не пойдет к ней, раз ему надо?» «Хтончик?» — поперхнулся Асур и нервно огляделся. «Кай, давай без фамильярностей, а то он и обидеться может. Отвечай на твой вопрос. Властитель не имеет права вмешиваться в жизни смертных, как и боги. Именно для этого нужны пешки вроде нас с тобой». «Что ж, Кел прав. Мы для них любимые игрушки. Я сполна испытала на себе, пока была избранницей Нергала. Теперь кукловод сменился, но суть осталась прежней. Мной умело помыкали, дергая ниточки в нужные стороны. Неприятно? Не то слово. Но в какой-то мере я понимала богов, которые вроде как и хотели помочь нашим мирам, но делали это весьма извращенным образом. После завтрака, как и сказал Асур, мы отправились на поиски провидицы. До перевала заблудших добрались через портал, буквально за удар сердца преодолев расстояние в несколько тысяч километров. Переходы через сжатые пространства в подземном мире давались удивительно легко. Возможно, в моей прошлой жизни все ощущалось иначе из-за пронизывающих мир электрических волн. Здесь же все работало на магии. Все пропитывалось ею, непривычно покалывая кончики пальцев. Странный мир, чуждый, но такой интересный и пугающе волшебный. К сожалению, не везде. Имелись аномальные зоны, где магические потоки отсутствовали вовсе. Точнее, они обрывались на самой границе, напоминая изодранный комок шерстяной пряжи, попавший в когтистые лапы котенка. Жуткое зрелище, но завораживающее. Думаю, ни одну меня терзал вопрос, откуда появились эти места. К сожалению, ответа на него так никто и не нашел. Сама по себе аномальная зона выглядела почти обыкновенно. Деревья, кусты, даже животные. Но все какие-то странные, будто неполноценные. Хотелось поскорее выбраться отсюда и вернуться в нормальный мир, полный красок и ощущений. «Кел, долго еще?» — угрюмо спросила я несколько часов спустя. «Хотел бы тебя порадовать, но нечем. Задай этот вопрос еще раз часов через пять. На ночевку мы хоть остановимся?» «Устала?» — заботливо уточнил Асур, и мне стало стыдно за свое нытье. «Не устала, но проголодалась. Бутерброды есть?» «Обижаешь, зная твою прожорливую натуру!» — хмыкнул демон, доставая из рюкзака небольшой сверток в промасленной бумаге. Внутри оказалось несколько внушительных бутербродов из свежего хлеба, тонких ломтиков копченого мяса, желтого пряного сыра и листика какой-то травы. «Я тебе уже говорила о своей нежной и трепетной любви?» Хмыкнув, я приняла порцию радости. «Сегодня, кажется, нет. Начинай». Но сказать что-либо я не успела. Мою прелесть перехватила какая-то мохнатая живность, выскочив из кустов, и скрылась напротив. С минуту оттуда доносился чавкающий звук, а потом все стихло. «Что это было?» — тихо спросила я, вытаскивая из сапог клинки. С магическим оружием в таких зонах тоже была беда, как и со всеми артефактами, поэтому приходилось довольствоваться обычным металлом без вкраплений волшебства. «Вот пойди и спроси», — подтолкнул меня вперед Асур. «Мне нельзя. Я очень ценное божественное вложение, а ты нет. Так что сам иди». «Это произвол! Я буду жаловаться в коллегию демонов!» Шепотом начал возмущаться Кейлип, а затем замер, глядя на шевелящиеся кусты. «Кажется, оно идет к нам». «Не кажется», — подтвердила я наблюдательность напарника и приготовилась отбиваться от неизвестной твари. Каково же было мое удивление, когда из зелени к нам вылез пушистый черный котяра, крупный, с длинными ушами, слегка изогнутыми наподобие рогов. Большие зеленые глаза смотрели с любопытством и презрительной благосклонностью. «Кис, кис, красавчик! Будешь еще бутерброд?» «Ты что творишь?» — зашипел Кейлип и попытался меня оттащить. «Хочу его погладить». «Не смей! Это очень страшное чудовище! Оно нас, может, и не прибьет, но нервы точно потреплет». «Мне кажется, ты слегка преувеличиваешь. С виду слегка раскормленный кот». «Это только с виду», — пробурчал демон. «Ладно, делай, что хочешь». Хмыкнув, я присела на корточки и поманила пушистика к себе. Кот живо откликнулся, тут же оказавшись рядом. Вытащив еще один бутерброд, я выбрала из него мясо и протянула животинке. «Все? Наигралась? Можем идти дальше?» — спросил недовольно Асур. «Возьмем его с собой», — попросил я, не в силах бросить красавца на произвол судьбы. «Посмотри, какой он маленький. Его любой может обидеть». «Обидит его, конечно», — буркнул Кел, вызывая все больше вопросов относительно своего поведения. «Пусть идет, но за него и его поведение будешь отвечать сама». «Без проблем». Ничуть не испугавшись угрозы, я подхватила кота на руки и прижала к себе. Все-таки все эти месяцы мне было тяжело без нормального тактильного контакта. Общение с Кейлибом не в счет. Послав воздушный поцелуй возмутившемуся демону, я потопала дальше, обнимая шерстяной шар. На мои вопросы, кого же я все-таки пригрела, Кел не отвечал. Да и вообще в какой-то момент превратился в надувшуюся буку. «Заночуем в этой норе», — наконец произнес парень, когда я была готова свалиться от усталости. «Ночью обещали дождь». «Это безопасно?» — сомнением спросила я, вглядываясь в темноту небольшого прохода, всего-то с мой рост. «Кай, ты Асур. По сути, вершина пищевой цепочки. Вот тебе точно не стоит ничего бояться». Я не Асур, а его головастик. Ты сам говорил, что мне еще учиться и учиться. Не без этого. Но основу я в тебя вдолбил, и питание главное. Спасибо, конечно, но я не горю желанием пробовать на вкус жителей подозрительных нор. Привереда! Фыркнул демон и первым нырнул внутрь. Поколебавшись некоторое время, я последовала за ним. К счастью, если в этой сырости кто-то когда-то и жил, то давно покинул столь негостеприимное место. Вздохнув, я скинула рюкзак, усадила кота рядом с вещами и отправилась за хворостом. Кейлип занялся лапником, чтобы нам было не так печально спать на сырой земле. Вот так, разделив обязанности, мы соорудили весьма приличную стоянку, которой лично я очень гордилась. После сытного ужина мы завалились спать, разумно рассудив, что никто не посмеет сунуться к вершине пищевой цепочки. Проснулась я от того, что рядом со мной громко шипели и рычали. Резко распахнув глаза, я замерла, уставившись на нависшее надо мной облако. Оно, в свою очередь, с большим интересом рассматривало в ответ, сверкая красными глазами. «Кто ты?» — спросила шепотом, стараясь не вдыхать черный туман. «А это имеет значение?» — отозвался незваный гость и заколыхался. «Зависит от того, для чего ты здесь». «Пока просто познакомиться». Задрожало облако, а затем стало медленно растворяться. «Проснулась?» — поинтересовался появившийся Кейлип, держа в руках котелок. На мгновение он замер, оглядывая нору, а потом подскочил ко мне. «Что ты видела?» «Туман с глазами». Обняв, Кейлип обвел пространство цепким взглядом. «Кел, в чем дело?» «Я чувствую остаточную энергию высшего демона». «И?» «Такая энергия только у двух представителей нашего мира, и тебя точно посещал Нихтон». «Ты хочешь сказать «да»? Здесь был изгнанный повелитель». Поежившись, я попыталась раскрыть крылья, но не преуспела в этом. Проклятие, как все-таки тяжело без магии! «Он ушел», — тихо сказал Кел, но не спешил меня отпускать. Кот в моих руках продолжал рычать, выражая свое кошачье недовольство. «Ну, маленький, ты чего? Все хорошо». «Он за тебя волнуется», — произнес демон, косо поглядывая на найденыша. «Не поверишь, но я тоже за себя волнуюсь», — хмыкнула нервно, а затем передразнила Асура. «Ну и кто после этого вершина пищевой цепочки? Тебе никогда не говорили, что нельзя быть такой злопамятной?» Пробурчал Кейлип и отстранился, вернувшись к прерванной готовке. «Кстати, неподалеку я нашел горячий источник. Если хочешь, можешь сходить искупаться». Дважды повторять не пришлось. Закопавшись в рюкзак и вытащив набор для гигиены, я покосилась на кота. Брать с собой живность не хотелось, но мне очень не нравились взгляды Асура, которые он бросал на найденыша. Все, я пошла. «Тебе спинку потереть?» — вкрадчиво спросил напарник, приближаясь. «Справлюсь!» — хмыкнула я, смерив демона насмешливым взглядом. «Лучше кота возьму. Его хоть в качестве мочалки можно использовать». «Ну-ну, удачи!» — сверкнул глазами Кел, гаденько улыбаясь. «В чем дело?» — не выдержала я его странных намеков. «Скоро узнаешь, милая». Ух, как меня бесила вся эта загадочность! Бросив на спутника уничижительный взгляд, я пошла купаться. Идти пришлось 30 минут. Зато помимо чаши с горячей водой, мне достался великолепный вид на равнину, простирающуюся внизу. Когда мы перемещались, я даже не обратила внимания на рельеф. Лес и лес. Но нет, это было предгорье. А горные источники недвусмысленно намекали на спящий вулкан. Темная водная гладь мягко приняла в свои объятия, окутывая затекшее за ночь тело. Последние звезды уже покидали свой пост, медленно растворяясь в предрассветных лучах. Ночная прохлада подкрашивала молочными росчерками густой пар, успокаивая. Устроившись с комфортом, я блаженно прикрыла глаза. Мелкие пузыри приятно покусывали обнаженное тело, расслабляя мышцы и позволяя собраться с мыслями. Покосившись на кота, который все же увязался следом, заметила смешную деталь. Он то поворачивался, словно проверяя, на месте хозяйка или нет, а затем поспешно отводил зеленые глазищи. Немного погрустив из-за пропавшего дара говорящей, когда-то позволявшего общаться с животными, я принялась за водные процедуры. День обещал быть не менее длинным и насыщенным. «Кира, мы пришли!» Восторг в голосе Кейлиба заставил меня улыбнуться. Так дети радуются коробке шоколадных конфет, подаренных за полученную в школе хорошую оценку. Окинув взглядом место назначения, я призадумалась. Интересно, а как выглядит эта прорицательница? Небольшой каменный дом, увитый цветами, одиноко стоял посреди поляны. С трех сторон его прикрывали скалы с яркими прожилками неизвестного минерала. Вспомнив, как мы спускались сюда, попутно отбиваясь от каких-то низших тварей, я приуныла. Тело болело, руки в синяках и ссадинах, а главное — хотелось есть. «Заходите!» — раздался из дома приятный женский голос, прежде чем мы успели постучать. Ступив за порог, я огляделась, отмечая порядок и уют, невысокий потолок, деревянные мебели, картины. Скромно, но красиво и со вкусом. «Я в кухне», — донеслось до нас новое уточнение. «Ищите по запаху». Переглянувшись с Келлом, который был не менее голоден, мы безошибочно двинулись вперед. Из дальней комнаты доносился восхитительный аромат жареного мяса и свежей выпечки. Окрыленные мы впорхнули в помещение и резко остановились на пороге. «Это что?» — тихо спросила я, рассматривая хозяйку дома. «Магия. Я решила, что тебе будет приятно увидеть знакомое лицо. И поэтому выбрали облик моей мамы», — прошептала глухо, чувствуя острый укол боли. «Мамочка, вряд ли она смогла понять и принять мой выбор. Слова Тейлора были прямым доказательством этому, и все же я надеялась, что она сможет пережить еще одно разочарование и потерю в своей жизни. Девочка, если тебя смущает эта личина, я могу сменить ее. Буду благодарна», — пробормотала я, отворачиваясь. «Ешьте, а затем проходите в гостиную. Не буду вам мешать». С этими словами провидица вышла, оставляя нас наедине со своими мыслями и едой. Кейли ел с большим аппетитом, наворачивая мясную кашу и соленья. Я же уныло ковырялась в тарелке, чувствуя тяжесть в груди. Плотный ком невыплаканных слез, боли и тоски перекрывал дыхание, заставляя делать мелкие судорожные вдохи в попытке взять себя в руки. Умом я понимала, что сейчас нельзя расслабляться и поддаваться депрессии, но усиленные в несколько раз чувства и эмоции давили, буквально прижимали к земле, вызывая позорное желание лечь и разреветься. Когда Асур поел, а я вконец превратила кашу в нечто страшное и неаппетитное, мы перешли в соседнюю комнату. Здесь оказалось книжно. За исключением одной стены с камином, все остальные украшали полки с книгами. Самыми разными, большими и маленькими, толстыми и тоненькими. Руки зачесались провести кончиками пальцев по корешкам. Хотелось вдохнуть непередаваемый запах и забыться в одной из историй, но я запретила себе отвлекаться. «Можешь потом взять, что хочешь», — с улыбкой в голосе произнесла женщина, к которой я так и не решалась повернуться лицом. «Спасибо. Раз кости сыты и довольны, перейдем к цели визита. Спрашивайте, что хотели». После этой короткой фразы в голове взвился рой вопросов, бешеным вихрем проносясь через сознание и мешая ухватиться хотя бы за один из них. Как мне вернуть силу? Как найти душу отца? Как снова стать человеком? Как? Мне хотелось узнать все, но что-то мешало заговорить. «Молодцы, ребятишки, держитесь!» Рассмеялась хозяйка, и я повернулась к ней с облегчением, отмечая новый облик. Покосившись на Кейлиба, поняла, что это он блокировал меня, подавляя эмпатически. Возмущенно замычав, я была награждена хмурым взглядом. «Кай, мы можем задать только один вопрос на двоих», — тихо прошептал демон. «Все верно, таковы мои условия», — подтвердила женщина. «Нет, вы можете спрашивать все, что угодно, но за это придется платить. И чем больше вопросов, тем выше цена. Ну что, решили?» «Мы изначально шли сюда с одним вопросом. Как?» Но я не дала Келу закончить, перебив на полуслове. В памяти всплыл момент из прошлого, когда мы с Анной ради развлечений забежали к одной гадалке. Задав ряд вопросов и получив на них пристранные ответы, мы стали возмущаться. Тогда, загадочно улыбнувшись, гадалка поделилась житейской мудростью. В провидении самое важное — уметь задавать четкие и правильные вопросы, иначе никогда не получите желаемого ответа. Бросив на демона извиняющийся взгляд, я спросила: «Как исполнить древнее пророчество, чтобы уничтожить лжеповелителей демонов?» «Хороший вопрос», — усмехнулась женщина, раскрывая мешочек, до этого лежавший на коленях. «Вам поможет твое спасение и погибель». «Это все?» Кел, как и я, с недоверием поглядывал на провидицу, нахмурив лоб. «Ответ на ваш вопрос ближе, чем кажется». Взглянув на кота, восседающего в кресле, женщина достала из мешка голубую стружку и подкинула ее в воздух, шепча незнакомые слова. Спустя мгновение я почувствовала, как ко мне возвращается магия, переполняя тело потоками силы. Найденыш, сидевший до этого спокойно, сорвался с места. Услышав шум и треск ломаемой мебели, я рванула за ним, но, забежав в соседнюю комнату, замерла. «Только не говори, что это ты был котом!» — взмолилась я. «Молчу!» — улыбнулся мужчина, подходя ближе, и заключил в объятие. «Сволочь!» — тихо прошептала я, вдыхая знакомый аромат луговых трав с нотками лимона. «Как ты меня нашел?» «Прицепил маячок во сне», — самодовольно ответил Ксандр, не разжимая объятий. «Идея Зюзи, кстати. Когда увижу его, на деле покажу, как работают восковые полоски». «Обязательно покажешь. А он выскажет тебе все, что думает по поводу перерождения в демона и дезертирства. Как и я, кстати». «Может, не надо?» «Иначе ты не осознаешь свою ошибку», — буркнул друг, а затем отстранил меня, чтобы внимательно заглянуть в глаза. «Почему ты так поступила, Кира?» «Ради меня», — ответил замерший в дверях Кейлиб, недовольно оглядывая нас. Смутившись, я высвободилась из объятий Ксандра и отступила на шаг. «Что-то я сильно в этом сомневаюсь». Кажется, другу было глубоко плевать, что Кел — демон. Я по глазам видела. Он собирается начистить Асуру морду. Только давайте без рукоприкладства. Мы в гостях. Ведите себя, как хорошие мальчики. Кстати, о мальчиках, Ксандр. Не объяснишь, почему ты был в облике кота? После того, как я поставил на тебя маячок и смог определить местонахождение, я переместился. Мне нужно было оставаться незаметным, а единственное более или менее маленькое животное, в которое меня могли перевоплотить — кот. К тому же ты вроде любишь кошек. Люблю. Не стала отрицать, вспоминая Луну и ее малышей. Услышав ваш разговор, я увязался следом. По прибытию в это место собирался сменить ипостась, но аномальная зона заблокировала возможность использования магии. «Ясно», — пробурчала я недовольно. «Но теперь хотя бы понятны некоторые странности поведения найденыша, который на деле оказался обычным засранцем. Куда ты поставил маяк? На ауру? Почему Кел ничего не заметил?» «Не совсем», — хмыкнул друг и нагло сверкнул глазами. Я нахмурилась, прикрыла глаза и попыталась вспомнить свой сон. Крепкие объятия и невесомые прикосновения. Лишь раз рука мужчины скользнула со спины на поясницу, прижавшись кончиками пальцев, и снова поползла наверх. Нахмурившись, я соткала небольшое зеркало и, оттянув пояс штанов, осмотрела кожу. Там обнаружилась неприметная надпись, гласящая «Собственность Ксандра». «Убью!» — прошипела тихо, зло глядя на друга. «Не убьешь?» «Ничуть не убоялась эта сволочь», нахально улыбаясь. «И предугадывая твой следующий вопрос, нет, не сведу. Этот маяк надежнее кольца. Ксандр, Кира, Кейлип!» Влез в наш обмен любезностями Асур. «А ты вообще молчи!» Вызверилась на наставника. «Ты ведь сразу понял, что кот — это он. Почему не сказал?» «Я намекал. Но ты решила потащить его с нами. Я здесь вообще жертва обстоятельств». «Не хочу с вами разговаривать, с обоими». «Обижулька!» — поддел меня Ксандр, зная, что я злюсь больше для вида и на самом деле безмерно счастлива, что он сейчас здесь, со мной. «Закончили с выяснением отношений?» — вкрадчиво спросила провидица, возвращая нас к насущным проблемам. «Простите», — виновато произнесла я, возвращаясь к хозяйке дома. «Вы можете немного разъяснить предсказание?» «Все вопросы к молодому не человеку. Именно он должен привести вас к искомому». «Ксандр?» — нахмурилась я. «Честно говоря, пока не соображу, о чем речь. Но у меня есть задание от правительства, и, возможно, оно прояснит предсказание». «Что за задание?» «Как обычно, пойти, найти, забрать». «Ты со мной, мелкая?» «Мы оба идем», — хмуро ответил Кел вместо меня. После этих слов мужчины смерили друг друга неприязненными взглядами, а я поняла: легким это путешествие не будет.